перо 18. Скарлетт. Я быстро вскарабкалась на дерево и только когда запрыгнула в комнату, поняла, что забыла отдать ветровку. Скинув верхнюю одежду, я забралась под одеяло и закрыла лицо руками. Я разревелась, пока бежала. Я зарылась лицом в подушку и сотрясалась от рыданий. Я редко плакала в последнее время, но в тот момент не могла остановиться. Мне было не больно, а дико обидно. Скотт уехал и даже не попрощался. Крис вот-вот покинет город, и я снова останусь одна. Нет, то, что я изгой, не означает, что меня бьют или надо мной издеваются. Меня просто не замечают. Одноклассники могут жестоко подколоть ни с того ни с сего. Когда я общалась с парнями и ходила с ними по школе, меня никто не трогал. Но что будет теперь? Все подумают, будто Скотт и Крис не смогли со мной долго дружить. Но я надеялась, что в 21 веке можно общаться и на расстоянии, через интернет. Надеюсь, Крис предложит эту альтернативу, потому что у меня не хватит духа. Услышав стук в дверь, я перевернулась на другой бок, так как знала, что за ним последует. Вытерев слезы, я укрылась одеялом до подбородка и замерла в ожидании. Жасмин тихо зашла и, поцеловав меня в щеку, постояла немного рядом. Она делает это почти каждое утро. Иногда я слышу, как она шепчет, насколько ей жаль, что судьба поступила со мной очень жестоко. Еще через минуту я остаюсь одна. Одинокая слеза скатилась по щеке. Надо перестать плакать. Сосчитав до 10, я медленно провалилась в сон и очнулась только после звонка будильника, уже опаздывая. Подбежав к зеркалу, я ахнула. Мои глаза, они потемнели. Теперь они были не просто серые. На меня смотрели злые, словно темные грозовые тучи, глаза. Может, это случилось из-за того, что я сильно расстроилась? На занятиях совершенно никого не было слышно. Точнее, я никого не слышала. Просто ходила из кабинета в кабинет, прижав книги к груди. Лишь изредка я бросала взгляды на радостных учеников, которые стояли в компании друзей. После обеда я направилась в сторону парка. Сердце билось так быстро, словно хотело выпрыгнуть из груди. Казалось, даже крылатые сандалии Гермеса не доставили бы меня быстрее. Рюкзак больно стучал по спине, а джинсы постоянно грозились сползти. Когда я увидела вдали белокурую голову, то помчалась еще быстрее и, остановившись позади парня, отдышалась, схватившись за бок, который болел не только из-за ударов сумки, но и от быстрого бега. «Привет!» — радостно воскликнула я, и Крис обернулся. «Чистый, никакой сажи». «Ты пришла!» — так же радостно ответил он и расплылся в белозубой улыбке, которая очаровала меня в первый же день знакомства. Казалось, прошла вечность с тех пор. «Я же обещала. Просто не могла иначе. Давно ждешь?» Я села на лавочку и постаралась успокоить быстро вздымающуюся грудь. «Ты бежала?» «Удирала от собак», — соврала я, глупо смеясь. Однако Крис не оценил шутки и почему-то начал всматриваться в мое лицо. «Что с твоими глазами?» — серьезно спросил он. «А что не так?» Они потемнели. Нахмуренный лоб казался неправильным на этом ангельском лице. «Ты расстроена?» «Разве я говорила ему о такой своей способности?» Не хотелось ничего объяснять. Он наверняка посмеется, когда узнает правду. Мне совершенно не хочется признаваться, что я расстроена из-за его отъезда и из-за Скотта, с которым не получилось попрощаться. «Все в порядке, просто погода плохая». Спасибо тучам, они меня выручили, потому как Крис поверил в это оправдание и задумчиво кивнул. «Помнишь пиццерию, в которую мы ходили? Не хочешь посидеть там часок? В честь того, что я уезжаю, попробую съесть колбасу». «С удовольствием на это посмотрю», — улыбнулась я. Когда мы зашли в небольшой ресторанчик, на меня нахлынули воспоминания. Я впервые оказалась здесь как раз вместе с Крисом. Казалось, это было вчера. Уголки губ невольно потянулись вверх, на душе стало светлее. Я буду приходить в кафе и вспоминать тот день, чтобы не забыть прошлое. С того самого дня, как двое парней, похожие на ангела и демона, повстречались мне, все перевернулось. Жизнь перестала казаться серой и обыденной. Все окрасилось в яркие цвета, и каждый день стал подобен приключению. Просыпаясь утром, я понимала, что у меня появились друзья, которые не похожи ни на кого на свете. Мы заняли тот самый столик, за которым сидели в прошлый раз. Он оказался свободен. Крис просматривал меню, так как выбор пиццы я полностью предоставила ему, а сама не могла оторваться от окна. Оно каким-то чудесным образом стало очень интересным. Спустя 5 минут по стеклам забарабанил ливень, а пальмы, которые возвышались над дорогой, закачались из стороны в сторону с такой силой, словно их вот-вот вырвет с корнем. Оторвавшись от этого зрелища, я наткнулась на пронзающий до костей взгляд Криса, который неожиданно стал казаться мне холодным. Сглотнув, я попыталась улыбнуться, но улыбка больше походила на гримасу, что только усилило напряжение и так витающее в воздухе. «С тобой точно все в порядке?» — спросил Крис, отложив меню в сторону. Я не успела ответить, так как к нам подошел официант и принял заказ. Я была мысленно благодарна ему, потому что после того, как он записал все нужное в маленьком блокноте, мы уже говорили совершенно на другую тему. Потихоньку нам удалось восстановить прежнюю атмосферу веселости и беззаботности. Я заливалась смехом, когда Крис шутил. Стараясь не думать о том, что он скоро уедет, я полностью отдалась чувствам. У него очень хорошее чувство юмора. Мы с удовольствием съели пиццу, и я также не смогла удержаться от хохота, когда он нехотя проглотил кусочки жареной салями. Мне пришлось всячески его подбадривать и тихонько бить по спине, когда он давился. После хорошо проведенного дня настало время расставаться. Прогулка вдоль домов и молчание, пожалуй, были лучшим моментом в моей жизни. Молчание бесценно. Оно сильнее и страшнее любых слов. «Можешь пообещать кое-что перед тем, как я уеду?» — спросил Крис, держа меня за руку, пока я ходила по высокому бордюру. «Если ты меня попросишь о чем-то не слишком тяжелом, то, конечно же, могу». Улыбнулась я и в порыве радости резко спрыгнула и обняла Криса за шею. Сначала он был ошарашен, но спустя секунды я почувствовала руки на талии. После дождя было так хорошо и совсем не холодно, но я все равно прижалась к его груди. «Выбирай всегда правильный путь», — прошептал он и отстранился. Холод окутал меня, словно я перенеслась в Сибирь в самый лютый мороз. Мама всегда хотела жить в России, именно в Сибири, и от этого неожиданного воспоминания больно защемило в груди. «Что за странная просьба?» — ухмыльнулась я, но Крис оставался серьезен. «Для него это действительно было важно?» «Хорошо. Я обещаю тебе, что буду совершать только хорошие поступки». «Смотри мне. Я ведь могу смотреть сквозь небо». Веселое настроение снова вернулось к нему. «Как это? Ты же находишься на земле». «А я могу сделать так, что окажусь на небе и буду приглядывать за тобой». «Раз у тебя есть такая способность, — игриво начала я, — может, ты возьмешь и меня как-нибудь к себе на небо?» Если будешь хорошо себя вести, то получишь знак. Я попрошу облака улыбаться тебе. Это будет значить, что ты видишь меня? Это будет значить, что я рядом. И Крис снова обнял меня. Я буду дуть на стекло и оставлять на нем смайлик. Это будет значить, что я заметила твою улыбку. Я обязательно увижу его. Самое главное, верь, что я поблизости. И на этом шутки закончились. Я сильнее сцепила руки вокруг его шеи. «Это были самые лучшие 2 с хвостиком недели в моей жизни», — прошептал мне на ухо парень. Я зажмурилась, что было сил. «И мои тоже». Когда мы попрощались и я пришла домой, то заметила в кармане куртки смятую бумажку. Сев на кровать, я раскрыла ее. «Просто верь, что я рядом, и следи за облаками», — улыбающийся смайлик. По щекам полились слезы. Простые буквы растрогали меня сильнее, чем самая грустная концовка книги или фильма. Я прижала записку к груди и закрыла глаза. Подойдя к окну, я посмотрела на небо. Теперь каждое мое утро будет начинаться с облаков. Иногда мне становилось тоскливо, и я не могла выбросить из головы последнюю встречу с Крисом. Мне было интересно, что бы сказал Скотт, прощаясь. Блондин не взял у меня никаких ссылок на социальные сети, и в первое время я очень горевала из-за этого, но потом поняла, что все к лучшему. Ежедневные переписки заставляли бы меня вспоминать о том, что мы вряд ли когда-нибудь снова увидимся, и от этого становилось бы в разы больнее. Спустя неделю времени на слезы почти не осталось. У Жасмин выдался двухнедельный отпуск, и она всеми силами помогала мне с подготовкой к экзаменам. Мы были так увлечены, что порой забывали обедать. Дела шли хорошо, и все тесты в школе я щелкала, как орешки. Но даже через полторы недели мои глаза не стали хоть чуточку светлее. Они были все такие же дымчатые. Поначалу меня это пугало, но потом я, кажется, поняла основную причину. Мою душу ранила еще одна грустная история, еще одна разлука, еще одна печаль. Жасмин тоже заметила перемену в моих глазах, и мне пришлось сказать правду. За этот малый срок одиночества я два раза накричала на тетю и пару раз толкнула одноклассников. Не знаю, в чем была причина моей раздражительности, которая накатывала ни с того ни с сего, но я не придавала этому значения. Я сидела на последнем уроке недели и постукивала карандашом по парте, подпирая голову рукой. Учитель говорил так медленно, что сначала я подумала, словно он пробует на вкус каждое слово. Мое терпение было на исходе, и от этого меня передернуло. Мне не нравились эти внезапные приступы гнева. Никогда такого не было. Со звонком я схватила учебники и первой вылетела из класса. Быстро спустившись по ступенькам на улицу и закинув рюкзак на плечо, последний раз посмотрела на школу и поспешила прочь. Учебная неделя позади, остались экзамены. Когда я подходила к дому, то взглянула на соседний дом. Увидев, что на двери больше не висел замок, я, прежде чем все взвесить, взбежала на крыльцо и принялась тарабанить в дверь, которую открыли только после 10-го стука, когда я перестала чувствовать кулак. Открыли не до конца. Выглянула только голова хозяина. Впервые я видела его таким заросшим. Борода была длиннее, чем мои волосы. «Чего надо?» — строго рявкнул мужчина, и я покрылась мурашками. Он никогда не разговаривал со мной так. «Мистер Арнат, вы можете сказать, когда уехал Скотт Хэзэвэй? Он жил у вас пару недель». «Не знаю я никаких Скоттов». И дверь захлопнулась перед моим носом. На время я оцепенела, но когда пришла в себя и начала спускаться, сзади снова что-то скрипнуло. Из дома вышла Элизабет. «Ох, как хорошо, что ты еще не ушла!» Радостно сказала она и, схватив мою руку без разрешения, повела в сторону колес, на которых часто тусовалась по вечерам молодежь со всей улицы. Усадив меня, она приземлилась рядом. Я молчала, ожидая объяснений. «Ты ведь по поводу Скотта приходила, я правильно расслышала?» «Именно. Тебе что-то известно?» Мы с Элизабет часто обменивались приветствиями, но практически не общались. «Да, мистер Арнат так печалится из-за его исчезновения», — горестно ответила девушка, состроив печальную гримасу и сильнее укутываясь в шаль. «Исчезновение?» «Да, именно. Скотт вышел из дома в один прекрасный день и больше не вернулся. Я просила хозяина подать заявку в здешний участок, чтобы нам помогли его найти, но тот отказался. Он говорит, что мальчишка уже взрослый и сам может за себя постоять. Если он захотел уйти, то пусть ему Бог осветит дорогу. Мне так и не удалось ничего сделать. Несколько ночей не могла заснуть из-за плохого предчувствия. А совсем недавно прошел слух, будто на озере случилось что-то необычное. Ты слышала?» «Нет», — Тебе известно, что конкретно там произошло? Один мальчик спас другого. Не знаю, что это были за ребята, но лесник говорит, что один из них полыхал настоящим пламенем, а второй, который случайно на него наткнулся, поднял горящего голыми руками и опустил в воду. Бред какой-то. Обычная небылица. Вот и я так сказала. Спросила, есть ли доказательства, а он мне сунул телефон в руки и говорит, что хотел сделать фото, но эти двое не отображались на камере. Может, перебрало и ему почудилось? Всем было известно, какой лесник любитель выпить. Вполне возможно. В общем, дорогая, не знаю я, куда подевался Скотт. Будем надеяться, что он вернется. Прости, но мне пора. Не хочется оставлять Арната в таком состоянии. У него еще и с сердцем начались проблемы. Пока. Когда собеседница ушла, я продолжила сидеть на колесах, думая о том, что узнала. Почему Крис сказал, что Скотт уехал? Может, тот сбежал и попросил соврать? Но почему именно Криса? И даже если так, зачем ему понадобилось сбегать? Скотт не был похож на того, у кого могут быть проблемы с кем-то из города. В голову не лезло ни одно логическое объяснение. Еще и лесник со своим воображением. Дождливая погода сменилась на солнечную, мягко напоминая о том, что приближается лето. Я обратила внимание на облака, пытаясь в них что-то разглядеть. Ни одно из них мне не улыбалось, и я нахмурилась сильнее. И так плохое настроение ухудшалось с каждой секундой, стремительно овладевая телом и душой. «Что ты здесь делаешь?» — раздался знакомый голос сбоку, и я посмотрела на его обладательницу. «Линда?» «Именно она!» — улыбнулась мне девушка и опустилась на место Элизабет. Я поправила рюкзак на плече. Не знаю почему, но меня немного пугала эта особа. Она появлялась словно из ниоткуда. Просто решила немного посидеть. А ты? Все еще гостишь у дедушки? Дедушки, которого я не знаю. Может, он поселился здесь совсем недавно? Да, на днях уезжаю. Больше тут делать нечего. Не переставала улыбаться она. От тебя веет грустью. Что-то случилось? Нет, все нормально. Лжешь. С каких пор люди могут почуять аромат грусти? «Нет», — твердо ответила я, смотря Линде прямо в глаза, цвет которых разберет только черт. «Зачем так грубо?» — надула она губы. «Прости, Линда, но мне пора». Я поднялась и начала быстро удаляться, когда услышала брошенное вслед. «Мы еще встретимся!» Направляясь в сторону дома, я все еще чувствовала на себе взгляд Линды. Теперь я почему-то начала ее опасаться. Я, конечно, понимаю, у каждого человека свои тараканы, но если эта девушка встретится мне на пути еще пару раз, я начну задумываться о том, что меня преследуют. Зайдя в дом и закрыв дверь на замок, я прислонилась к ней спиной и шумно выдохнула. Казалось, что пока я говорила с Линдой, то совершенно не дышала. Сердце билось, как обезумевшее, и я, оттолкнувшись от двери, пошла на кухню, чтобы выпить воды. День сменялся днем, и вскоре настало время тестов и экзаменов. Ученики столпились в коридоре около кабинета и ждали, когда наступит их очередь. Я без конца повторяла материал и остановилась лишь тогда, когда глаза затянула пелена. Когда пришел мой черед, я прикрыла глаза и принялась уверять себе, что все будет нормально, и я сдам на отлично. Мне дали листок с заданиями, а я, положив телефон на стол учителя, села за парту и, досчитав до 10, принялась за работу. Мне удалось справиться совсем к самому концу экзамена. Некоторые примеры требовали больше времени, но в итоге все из них оказались решаемы. Я быстро вылетела из школы и, ответив на парочку вопросов одноклассников, посмотрела на небо. Сначала глаза не хотели верить в увиденное, но потом мои губы расплылись в улыбке. Одно из облаков походило на улыбку. Не знаю, что это было, игра возбужденного в ту секунду воображения или простая случайность, но я искренне обрадовалась. Вернувшись домой, я наспех поцеловала Жасмин и, зайдя в свою комнату, подбежала к окну. Подышав на стекло, я дождалась, когда она запотела, и нарисовала улыбающийся смайлик. Я понимала, что веду себя глупо, но мне доставляло удовольствие вера в небылицы Криса. Надеюсь, он увидит мое послание. Вечером мы с Жасмин отмечали окончание учебного года. Она спрашивала, куда я собиралась поступать, ведь последний экзамен был сдан, и я надеялась, что скоро получу на руки хороший аттестат. Теперь я всерьез задумалась, где хочу учиться, а точнее, в каком городе. «Мне бы хотелось уехать в Питтсбург», — пожала плечами я, и вилка из рук тети выпала. Она спешно подняла прибор, но шокированное выражение лица никуда не делось. «Ты хочешь уехать в другой город? Зачем? Почему бы тебе не поступить в ближайший университет?» — затараторила она. «Жасмин, я понимаю, ты привыкла, что я всегда рядом, но мне надо идти дальше. Я хочу научиться жить самостоятельно, хочу сама решать проблемы». «Я все понимаю, но Питтсбург — это так далеко!» — тихо прошептала она. «Этот город я выбрала потому, что там жил Скотт. Меня он привлек больше, чем Нью-Гэмпшир. Питтсбург отличался красотой и волшебством. Для меня он стал каким-то особенным, хоть я и ни разу там не была. Все будет хорошо, вот увидишь». Я накрыла руку тети своей и мягко улыбнулась. «Поговорим об этом позже. Ты уже думала, в чем пойдешь на школьный бал?» «Я не планировала идти на него», — призналась я. «Во-первых, меня никто не пригласил. Одного этого было вполне достаточно». Жасмин хотела что-то сказать, но раздался стук. Поднявшись, я вышла и быстро зашагала в прихожую. Когда я открыла дверь, мои глаза удивленно округлились. На пороге стоял Джан. «Привет». Он почесал затылок. «Привет», — еле выдавила я. «Можешь выйти. Обещаю, что не займу много времени». Он посмотрел мне за спину. Повернувшись, я увидела тетю, которая прижала руки к груди и лучезарно улыбалась. После разговора вопросов было не избежать. «Хорошо, пошли». Я схватила ветровку и выбежала из дома. Джан отвел меня на лавочку возле соседнего дома, и когда мы сели, наступило молчание. Мне было неловко, и я понятия не имела, что парень здесь делает и чего хочет. Мотая ногами, я смотрела куда угодно, только не на него. «Так вот, зачем я, собственно, пришел?» Неожиданно начал он, да еще так громко, что я немного встрепенулась. «Хочу поздравить тебя со сдачей экзамена и... В общем, ты еще свободна?» Я изогнула бровь. «Что Джан имеет в виду?» «Прости, я не так выразился. Тебя кто-нибудь уже пригласил на бал?» Скептик внутри меня снова напомнил о своем существовании. «Джан хочет позвать меня? Но зачем?» В этом определенно был какой-то подвох. «Почему я во всем всегда вижу подвох?» «Может, всех девушек в школе разобрали?» Хоть парней было меньше. Без пары нельзя приходить на бал, а Джан, скорее всего, очень хочет туда попасть. Нет. Где-то в глубине души мне тоже хотелось повеселиться. Узнать, кто на этот раз будет королем и королевой, так как в том году школьная газета гласила, что ими стали старшеклассники Эмма Браун и Джош Кун. Может, ты бы хотела пойти со мной? Застенчиво и очень тихо поинтересовался Джан. Даже не верится, что на занятиях он мачо, а за пределами обычный мальчишка. «Да, я не против». Что-то кольнуло внутри меня, словно предупреждая об опасности, но я всеми силами подавила это чувство. Надо перестать быть таким параноиком. Может, не всех парней стоит опасаться? Вдруг есть самодовольные с виду, а внутри совершенно обычные. «Хорошо, зайду за тобой ровно в 7 через неделю». Джан быстро поцеловал тыльную сторону моей ладони и поспешно удалился. Я все так же сидела, вести дыхание, так как поняла, что за время беседы почти не дышала. Смотря по сторонам, я пыталась привести в норму быстро стучащее сердце. Это всего лишь танцы. Там будет много народу, и ничего плохого не случится. Самым странным было то, что за последний месяц ко мне почти не приставали одноклассники. И мне показалось, что ребята готовят что-то крупное. Но их лица были совершенно спокойными и равнодушными. Поэтому паника собрала чемоданы и укатила на Мальдивы. Покачивая ногой, я вспомнила про то, что рассказала мне Элизабет. Несмотря на темноту, которая опустилась на город, я поднялась и зашагала в сторону леса. У нас не страшно гулять по ночам. Нет никаких наркоманов и насильников, или, может быть, я их не замечала. Меня успокаивал тот факт, что в своем маленьком домике сидит лесник, который в случае опасности придет мне на помощь. Посмотрев на свой дом, я быстро пробежала мимо и спустя 20 минут оказалась у входа в лес. Там было еще темнее, поэтому, включив фонарик на телефоне, я принялась освещать им дорогу к озеру. Остановившись у самого берега, я присела на корточки и провела ладонью по поверхности воды. Прохладная. Меня на самом деле это не интересовало. Я пришла сюда лишь для того, чтобы убедиться в лживости дурацких слухов. Меня очень задел рассказ лесника, и почему-то при всем своем скептицизме я решила провести маленькое расследование. Если все происходило около берега, то должен был остаться след от огня. Посветив фонариком по траве, я заметила, что она не тронута, как будто по ней даже не ходили. Нахмурилась и прошла чуть дальше. Ничего. Неожиданно телефон выскользнул из рук и упал на землю фонариком вверх. Когда я наклонилась, чтобы поднять его, мое внимание привлекла горелая трава. Я провела по ней ладонью и увидела на пальцах черную полосу. «Что-то ищешь?» Раздался голос за спиной, и, подскочив, я обернулась, но тут же упала обратно. Крик застрял в горле. Недалеко от меня стояла молодая девушка в длинном голубом платье и с таким же цветом волос. Но все это было не так удивительно, как ее глаза. Они были белые, без радужки и зрачков. Ее ноги едва касались земли, а на руках выпирали черные вены. Волосы парили в воздухе. Я начала отползать, а незнакомка, наоборот, подлетать ко мне. Вскочив на ноги, я побежала вперед, спотыкаясь о корни деревьев и тяжело дыша. Позади меня слышался противный и громкий смех. Лесник должен был его услышать. Просто обязан. Страх настолько завладел мной, что я не стала поднимать телефон, выпавший из кармана. Озеро находилось чуть ли не в середине леса, поэтому путь к выходу был не близкий. Вдруг около меня выросла чья-то фигура. Снова она. Я затормозила так резко, что думала, будто пятки вот-вот загорятся. Развернувшись на 180 градусов, я помчалась в другую сторону. В боку сильно кололо, а сердце грозилось упорхнуть из груди. Когда хохот прекратился, я остановилась, но, услышав слева шорох, быстро среагировала и полезла на дерево. Благодаря адреналину у меня получилось сделать это легко и быстро, несмотря на высоту. Я сидела тихо, прижав одну руку к рту, чтобы заглушить дыхание, а вторую — к груди, чтобы утихомирить биение сердца. Слез не было. Я пыталась придумать, как выбраться и остаться живой. Уловив шум в кустах, я сильнее вжалась в ветку и зажмурилась. Палец предательски дернулся. Голые ноги и руки щипало от многочисленных ранок. Из некоторых текла кровь. «Я знаю, ты где-то рядом, Скарлетт», — послышался мелодичный зов. «Откуда она знает мое имя?» «Выходи. Я обещаю, что не сделаю тебе больно». Голос напевал слова и тянул к себе. Я уже собиралась действительно спускаться, но быстро очнулась и попыталась сконцентрироваться на чем-то другом. «Ну, давай поговорим. Ты же хочешь узнать, что стало со Скоттом и куда на самом деле уехал, а может, и улетел Крис?» Кто она, черт возьми, была такая? Что знала про Скотта и Криса? Почему у нее такие странные глаза? Происходящее казалось бредом. Меня охватило чувство, что существо, которое бродило внизу, вылезло из фантастической книги. Я должна была сопротивляться искушению выяснить то, что она хотела сказать. Крис все объяснил. Других слушать я не намеревалась. «Перестань вести себя, как трусливый щенок!» — вскрикнула незнакомка. «Я знаю, что ты рядом. Я чувствую тебя. Твое сердце, ох уж это пленительное сердце, так бы и съело его. Тебе повезло, что я слепа». «Значит, она опирается лишь на запах и чувства», — промелькнула спасительная мысль. «Любое существо можно ранить или убить». В голове созрел безумный план, и он стал моей последней надеждой. Если бы я спустилась наобум, она бы схватила меня, так как стояла очень близко. А сделать это можно было только с одной стороны. Я нервно облизнула губу и попыталась обдумать план действий. Когда человек испуган до дрожи в коленках, он способен на безумные поступки, которые сохранят ему жизнь. Оторвав ветку, я быстро кинула ее на землю подальше от дерева. Незнакомка отреагировала на шум и понеслась туда. Спрыгнув, я постаралась бежать как можно быстрее, но мои старания оказались тщетными, так как мой путь преградило большущее дерево, рухнувшее ни с того ни с сего. «Ты хотела скрыться от меня?» После этих слов существо жутко засмеялось и рвануло ко мне. Я хотела пролезть под деревом, так как его огромный ствол я просто не смогла бы перепрыгнуть, но в последний момент меня схватили за ногу. Я вырывалась и звала на помощь. Неужели лесник ничего не слышал или его вообще не было поблизости? При этой мысли все мое тело сжалось, и я сильно закричала. Горло начало соднить, но я не останавливалась. Меня ударили по щеке, и я распахнула глаза. Лежа в своей постели, насквозь мокрой, я пыталась понять, что произошло и почему я не в лесу. «Ты чего кричишь?» — спросила Жасмин. Я все еще не могла прийти в себя. «Куда все подевалось? Как я здесь оказалась? Куда исчезла страшная незнакомка?» «Тебе приснился кошмар?» «Приснился кошмар», — подтвердила я без промедления. Спустя минуту мне удалось выпроводить тетю за дверь. Оставшись одна, я принялась расхаживать по комнате и щипать себя, чтобы убедиться в реальности происходящего. Невероятно, даже царапин на мне не было. Я четко помнила, как пошла к озеру, как встретила то существо, как бегала от него по всему лесу. Что-то было не так. Это не поддавалось никаким объяснениям. Сев на край кровати, я схватилась за голову, а затем резко встала, отчего в голове застучало, и подошла к окну. Ночь. Вдали виднелись верхушки леса. Мои нервы были на пределе. Я ничего не смогла осмыслить даже через час. Схватив ноутбук, я открыла интернет. Если по моему описанию существа Всезнайка Бинг ничего не найдет, то значит, мне оно действительно приснилось. Я ввела в поисковик все, что видела, и чертыхнулась, когда значок ожидания слишком долго крутился, ничего не показывая. Но вскоре появилось множество ссылок. Я открыла самую первую и расстроилась. Ни один сайт не дал ответа, что же я все-таки видела. Но я не верила, что это был всего лишь кошмар.